Глава 32. Откровенный разговор. В Москву выехали ближе к вечеру. Помня прошлую поездку, я заранее озаботился магическими фонарями на экипаже. Их, кстати, набралось 3 штуки. Один для меня, Кижа и Боброва, второй для Марьи Алексеевны, эдакий домик на колесах с кроватью, уборной и умывальником, и третий для багажа княгини. В последнем ехали слуги. Горничная княгини, ее же орки-мордовороты и Прошка, которого Настасья Филипповна выделила как хамердинера для меня. Кроме того, я взял с собой 3 новых механических лошадей для продажи. Так мы и поехали. Небольшой, но внушительной процессией. За окном экипажа стемнело, и я задремал, откинувшись на сиденье. Снилось мне, будто я снова еду из Парижа в далекую непонятную Россию. Только на этот раз меня не пускают на границе. «Как же так?» — кричу я во сне. «Я же свой, русский! Даже фамилия у русов!» А мне говорят: «Ишь, французишка на своем языке лопочет, ничего не понятно. Так его ить! Гнать от седова, чтоб на наших девок не зарился!» Жуткий кошмар, честное слово. Проснулся я в холодном поту. Открыл глаза и почувствовал, что экипаж не двигается. «Остановка? Зачем?» Я дернулся и сел. Напротив похрапывал Бобров, подложив под голову подушку. Кижа на месте не оказалось, а дверь была приоткрыта. В голове у меня после приснившегося кошмара завертелись нехорошие подозрения. Призвав Анубиса и вытащив из кобуры Small Wand, я выскочил наружу. Все 3 экипажа стояли на опушке леса. Кучер на козлах моего экипажа спокойно сидел и громко зевал. Никаких нападающих и врагов видно не было. Ложная тревога? Тогда зачем остановились? Непонятно. Чуть в стороне виднелись 2 силуэта. Княгиня и Киш? Костя! Меня заметили, и Мария Алексеевна помахала рукой. «Иди сюда», — распроснулся. «Доброй ночи, Мария Алексеевна. Что случилось?» «Ничего, Костя. Бессонница у меня. Вот решила размять ноги, на звезды посмотреть. А Дмитрий Иванович мне компанию составил». Я подошел ближе. «Мне тоже что-то не спится». Киш кивнул мне и поклонился княгине. «Если не возражаете, я оставлю вас. Становится прохладно, а мне вредно слишком сильно остывать». Он развернулся на каблуках и ушел к нашему экипажу. «Ишь», — княгиня усмехнулась, — «мертвец, а с понятием, не захотел нам мешать. Костя, ты совсем спать не хочешь?» «Нет, Мария Алексеевна. Почаевничаешь со мной под разговоры? Арфу-то я не взяла. Скучно мне в тишине ехать». «Конечно, с превеликим удовольствием». Княгиня оперлась на мою руку, и я проводил ее к карете. «Можно ехать», — скомандовала княгиня. Мы забрались внутрь кареты, и она тут же тронулась. «Располагайся», — Мария Алексеевна указала на диванчик. «Сейчас чай поставлю». Я сел и с любопытством стал разглядывать обстановку. «Да, интересное решение. Вон там за занавеской, похоже, кровать, а там за дверцей удобство. Рядом с диванчиком небольшой столик с большим медным чайником и чашками». Между тем княгиня налила в чайник воды из бутылки, закрыла блестящую крышку и сдвинула рычажок на медном боку. Легкое, будто перышко, движение эфира коснулось меня. «Магия?» Я пригляделся, так и есть. знак и печать, нарисованные довольно топорно. Рычажок передвинул металлическую пластинку и соединил магические символы вместе. Возник ток эфира, и вода в чайнике начала нагреваться. Ёшки-матрёшки, какая простая конструкция! А ведь для нее не требуется никакого особого умения или таланта. «Гораздо практичнее самовара», — улыбнулась княгиня, заметив мой интерес. «Разжигать ничего не надо, дыма нет, а воду кипятит быстро. Был один немец при дворе Анны Иоанновны. Он и сделал. Веселый, задорный, ухаживать за мной пытался. Прислал чайник в подарок, а сам слег с горячкой, да и помер». Марья Алексеевна вздохнула, вспоминая молодость. А мне в голову лезли разные мысли. Механические лошади — это хорошо, бесспорно. Но они продукт штучный, сильно много не продашь, да и умения требуют. Пожалуй, неплохо еще и мелочевку производить, вроде этого чайника. Цена будет небольшая, наладить сбыт легко, и не только среди высшего сословия, но и по мещанским лавкам. О чем задумался Костя? Княгиня протянула мне чашку с чаем. Ерунда, я кивнул и сделал глоток. Идеи для торговли появились. Она насмешливо подняла бровь. «Ты смотри, ночь на дворе, а он все о делах думает. Далеко пойдешь, Костя, помяни мое слово». «Да ладно вам, Марья Алексеевна, обычное дело». «Ага, обычное», — она рассмеялась. «Дворяне в твоем возрасте о балах думают, о гулянках, о картах. Да где денег занять под карточные долги? За ум годам к 40 берутся, да и то не все. А уж при дворе думать положено о делах сердечных, да об интригах, как кого подвинуть. Кстати, попадешь туда, не говори о торговле. Засмеют и мещанином посчитают». «Я и не собирался ко двору, Мария Алексеевна. Не мое это». «Костя, от твоего желания ничего не зависит. Захочет матушка-императрица себе новую игрушку, некроманта темного, будешь обязан мрачным видом фрейлин да придворных пугать». Я поперхнулся чаем. «Не слишком радужная перспектива». Марья Алексеевна развела руками. «А что делать, Костя? Что делать? В этом мире от нашего желания мало что зависит». Мы немного помолчали, каждый раздумывая о своем, и Марья Алексеевна сменила тему. «Спасибо, что попросил Настасью переслать мне письма. Если бы не ты, мы бы с ней никогда не помирились. А теперь хоть поговорить есть с кем, повспоминать старые времена». «Мария Алексеевна, простите за бестактный вопрос. Из-за чего вы с ней поссорились?» Княгиня грустно улыбнулась. «Из-за дяди твоего и поругались. Он знаешь, какой был? О, красавец! Обходительный, галантный, щеголь каких мало. Как взглянет, как ус покрутит, аж коленки слабеют. Не он за девицами бегал, а они за ним. Хоть фрейлины, хоть девки дворовые». Взгляд княгини затуманился, будто она вспоминала что-то. «Это сейчас я старая, на бабу-ягу похожа. А в молодости была хороша, очень хороша. Да и дядя твой мне знаки внимания оказывал. Одно плохо. Он с собой в Петербург привез Настасью, чтобы дом держала. Так она тоже красоткой была и в спальню к Василию Федоровичу бегала. А мне уж извини, он целиком нужен был. Вот и не поделили мы его. Она вздохнула. Ладно, дело прошлое, уже бельем поросло. Марья Алексеевна отхлебнула чаю, скривилась, отставила чашку и вытащила фляжку. Отвинтила крышку, понюхала и довольно зажмурилась. «Желаешь?» — предложила она мне. «Нет, благодарю». «Как знаешь. А мне не помешает крохотный глоточек. Может, хоть к утру подремлю». На некоторое время повисла пауза. Глоточек у княгини оказался такой, что впору императорским гвардейцам завидовать. А уж они в этом деле толк знают. Закусывать Мария Алексеевна не стала. Достала надушенный кружевной платок, прижала на секунду к носу и шумно вдохнула. — Когда попадешь к двору, — сказала она чуть хриплым голосом, — Мария Алексеевна, я не собираюсь ехать в Петербург. Мне в моем поместье хорошо. — Не перебивай. Поедешь, никуда не денешься. Твой талант многих в столице интересует. Очень многих. Дядю твоего помнят, уж поверь мне. И тебя постараются к делу пристроить. Она усмехнулась. Мне иногда кажется, что Василий Федорович специально себе ссылку устроил, чтобы от него отстали. Так что доверься моему опыту, еще годик погуляешь, порадуешься вольной жизни, а там и вспомнят о тебе. И не делай такое лицо, не казнить будут, а наоборот, услуг твоих требовать. Княгиня пожевала губами, будто обдумывая речь, и продолжила. «Я не знаю ваших секретов некроманских и знать не хочу. Но если Василий Федорович наставление давал, исполни все в точности. Он пустых поучений не любил, так что говорил с умыслом». «Понял? Ага. Дальше слушай». Ежели тебя императрица видеть захочет, а она захочет, не сомневайся. Любопытная она, как кошка, сколько ни говорила ей. Так вот, попадешь к ней, она ругать тебя будет. За что? Был бы человек, а за что найдется? Так ты внимания не обращай. Держись смело. Прямо на нее смотри, с честью и достоинством. Говори, будто гвардеец, громко, без всяких там. Любит она такое. Особенно, когда матушкой-императрицей называют. Не виляй, не мямли, только раздражишь ее этим. Понял, сделаю. И еще. Княгиня подалась вперед. Говори, что дядя бумаги свои сжег до твоего приезда. Мол, ни векселей, ни архива не осталось. Даже с должников не смог денег получить. А если про меня разговор зайдет, назови старой дурой. Скажи, что я из ума выжила. Любовника молодого из крепостных завела. Даже лучше трех, да. Еще скажи, что память у меня отшибла. Не узнаю никого. Марья Алексеевна, да что же это я про вас гадости говорить буду? Уж сделай милость, скажи. Не хочу я, чтобы она обо мне даже думала. А то или из ссылки вернет, или наоборот, велит в Сибирь ехать. Она замолчала, немного посидела в тишине, и дернула специальный шнур на стене, требуя остановки. «Иди, Костя. Устала я. Что-то глаза слепаться стали. Может, посплю чуток?» Я кивнул, встал и поклонился. «Доброй ночи, Мария Алексеевна». Уже выйдя из ее кареты, я обернулся. «Если надо, все сделаю, как просили». «Спасибо, Костя». Она закрыла дверь, и я пошел в свой экипаж. Утром третьего дня наш поезд добрался до Москвы. Кучер княгини дорогу знал и правил без раздумья. Улочки, переулки, неожиданные повороты. Пожалуй, я бы не рискнул самостоятельно искать дорогу обратно. В конце пути нас ждал особняк за высоким кованым забором. Большой домино с колоннами и статуями львов перед входом. Нашим экипажам без вопросов открыли ворота, мы подкатились к парадному входу и принялись выгружаться. Нет, пожалуй, со львами я поторопился. Статуи только издали их напоминали. А если рассматривать вблизи, то сразу становилось ясно. Лепили фигуры с обычных кошек, только увеличенных раз в пять. «Мария, дорогая, как я рада тебя видеть!» По ступенькам к нам спускалась дама. Пышный белый парик с завитыми локонами, белое густо напудренное лицо, мушка на щеке. Было видно, женщина далеко не молода, пожалуй, даже постарше Марии Алексеевны. «Наконец-то ты собралась ко мне в гости!» «Веселкина, Изольда Петровна», — шепнула мне княгиня и пошла даме навстречу. «Изоля, божественно выглядишь!» Они с княгиней троекратно расцеловались, дама повернулась в сторону нас с Бобровым и Кижом. Затем поднесла к глазам лорнет, несколько секунд рассматривала высокомерным взглядом и произнесла: «Дорогая, это неприлично приезжать в гости со своими любовниками. Я бы одолжила тебе парочку своих, даже лучше, чем эти». Мария Алексеевна рассмеялась. «Что ты, какие глупости! Это мой протеже. Костя, подойди сюда». Я быстро оказался рядом с хозяйкой особняка и поклонился. «Константин Урусов, очень способный молодой человек». Она посмотрела на меня через лорнет, хмыкнула и подала руку для поцелуя. «Он племянник Василия Федоровича». «Ах, вот оно что!» — дама улыбнулась. «Тогда понятно, что ты за него хлопочешь». «Разрешите представить моих сопровождающих?» Бобров, Изольда Петровна меня перебила. «А, это ты, Петя! Не женился? Ну и правильно, погуляй, пока молодой. Как соберешься, приходи. Я тебе мигом невесту подберу». «Киш, Дмитрий Иванович». Мертвого поручика дама удостоила долгого взгляда через лорнет, легкой полуулыбки и протянутой руки. «Очень рад, сударыня». Он согнулся в поклоне и поцеловал руку. «Очень рад. Для меня большая честь познакомиться с первой красавицей Москвы». «Льстец!» — дама захохотала, но не спешила убрать руку из пальцев Кижа. «Ой, льстец! Очаровательный льстец! Я таких люблю. Прошу в дом, вы как раз к завтраку». Пока мы шли к дому, я шепнул Боброву: «Петр, мне надо увидеться с Анастасией Ягужинской, наперсницей княжны Голицыной. Можешь организовать встречу, только по-тихому, не афишируя?» «Сделаю», — кивнул Петр. «Она знает, что ты хочешь с ней увидеться?» «Скажи ей, слабые должны держаться вместе. Она поймет». Мы вошли в особняк, и разговор с Бобровым пришлось прервать.